хитряя и отбиваясь, он прокладывал им дорогу на сцену. Горькая необходимость искать знатных покровителей, добиваться поддержки короля, вызывает у Булгакова чувство сожаления к своему герою, но не заставляет нас презирать Мольера. Что поделаешь, если его судьба была в руках человека с надменным лицом, немигающими глазами и капризно выпеченной нижней губой? Ради успеха своих пьес, ради многострадального Тартюфа, Мольер должен был покорно выслушивать литературные советы короля и вставлять в свои пьесы танцевальные номера. Людовик XIV любил танцевать в балете. Унижение Мольера больно ранит его биографа, и он видит в них разве лишь то оправдание, что кумовство с королем Франции порой спасает автора Дон Жуана от пущей ненависти обиженных вельмож, лицемерия клерикалов и происков литературных завистников. Зависимость гения от самодовольной посредственности возмущает наши нравственные чувства. Но ведь в конце концов Мольер — человек с его достоинствами и слабостями, великими и жалкими чертами характера, остается в своем времени. А в века переходит народная слава Мольера-художника. Булгаков пишет о бессмертии Мольера и смертности тех лиц, которые при жизни заставляли его страдать, мучиться, а сами лишь благодаря ему уцелели для потомства второстепенными статистами, войдя в его биографию. Первые главы книги написаны в стремительном и язвительно-галантном стиле новелл Возрождения. Но чем ближе к концу действия, тем сумрачнее картины, трагичнее тон автора. Мольер уже на смертном одре, а жизнь готовит ему новые обиды. Врачи отказываются его лечить, священник не принимает исповеди у грешного комедианта. Да и после его смерти происходит что-то странное. Хоронят его под плитой, вскоре лопнувшей от огня, разложенного в морозную зиму бездомными бродягами. Могила его зарастает травой, а потом колдовским образом исчезают его рукописи и письма. Все словно сговорилось против его памяти, и все-таки он остается жить вопреки всему. Булгаков призывает нас почтительно склониться перед подвигом художника. Глава 7. Булгаков был, что называется, человеком театра. Он любил запах декораций, кулис, таинственный сумрак зрительного зала во время репетиций. Любил актеров, нарядную, праздничную атмосферу театра. Но больше всего само сценическое чудо, спектакль. В театральном романе, над которым Булгаков работал в 1936-1937 годах, переплелись черты различных жанров – автобиографических записок и живого очерка нравов литературной и артистической Москвы 20-х годов, беззлобной пародии и умной сатиры. Зная биографию автора, нетрудно догадаться, что газета «Вестник пароходства», в которой служит его герой Максудов, это знаменитый гудок, что многострадальный роман Максудова — это «Белая гвардия», его пьеса «Черный снег», «Дни Турбиных». Описание независимого театра навеяно первыми впечатлениями от встречи с художественным театром и его студийной группой. В персонажах булгаковского романа немалые доли живой портретности. Но не надо при этом упускать из виду, что перед нами художественное произведение, созданное в согласии с законами творческого обобщения и фантазии. То, что судьба свела Булгакова с художественным театром, было для него немалой жизненной удачей. В 1930 году, вступив в число сотрудников МХАТа, Булгаков писал Станиславскому, лечившемуся за границей: «После тяжелой грусти о погибших моих пьесах мне стало легче, когда я, после долгой паузы и уже в новом качестве, переступил порог театра, созданного вами для славы страны. Примите, Константин Сергеевич, с ясной душой нового режиссера. Поверьте, он любит ваш художественный театр. Возвращайтесь в Москву и вновь пройдите по сукну окаймляющему зал.